86 стих, продолжение. Радараса Суданитхи. Написано Шрила Прабхупадой Сарасвати Падом. Самого дорогого спутника Махапрабху, который пришел в эту на эту землю, чтобы спасти падшие души Кали. Он возносит молитвы о Сираде, о Навакунджанагаре, что означает возлюбленная. Главное возлюбленное, самое возлюбленное в цветочных рощах. Когда же ты встретишь меня, служанку твоих лотосных стоп? В своей Шиши Радарасуданитхи Шрила Прабхупада Сарасвати Пад выражает множество желаний, находящихся в его сердце. И также и в этом стихе он выражает свое глубочайшее потаенное желание. И он говорит: положение служанки тебе даруется молодым манджари в Раджи. Они настолько удачливы. Они более удачливы у Рады. И более удачливы, чем богиня Лакшми, Шукамуни, Нарадамуни и так далее. Все эти великие личности также любят верховную личность с большой силой. Но мы, Сакхи Манджари, мы настолько удивительно, настолько выше этих величественных людей. Эти великие личности также одарены великой удачей Сакхи Манджари, поскольку то, что Сакхи Манджари достигли, это нельзя достичь огромным количеством тапаси, всеми этими великими личностями. Почему? Потому что они наслаждаются расой твоей севы с каждым мгновением. Поскольку твое положение настолько высоко, настолько верховно, и эти сакхи манджари служат тебе, не прекращая, не останавливаясь. Поэтому каково же их положение? Поэтому, о моя дорогая Рады, я ожидаю своими глазами, обращенными на путь твоего служению. Когда же ты обратишь на меня, на эту падшую душу, свой милостивый взгляд? Такова должна быть чистосердечной молитвой всех нас, практикующих преданных. Давайте же насладимся немного объяснением этого стиха. Богиня Лакшми, Шукадев и Нарада пытаются стать гопи. Камала Деви пыталась достичь того же положения, как гопи. Но каково же по-настоящему положение гопи? Это понял Удава Махашай. Удава Махашай был величайшей личностью. Почему? Потому что по милости Шри Кришны его приняли как лучшего друга Шри Кришны. И устроилось так, что он пришел во Враджа-дхаму, и для того, чтобы увидеть Махабаву, узнать ее. И он общался там с Гопи. И поэтому его называют великой личностью. Во время Вирахи с разлуки, какие чувства выражаются Гопи? Они всегда наполнены Махабавой, но во время Вирахи океан Махабавы показывает великую гору, волны, подобные горам, простираются над этим океаном. И в это время их любовь выражается в максимальной степени. В союзе, когда Кришна и Гопи вместе, они выражают радость союза, встречи, самбок. Это один вид радости. Но когда вираха, они выражают радость столь множеством самбоги. В сильной скорби, горе вирахи, существует множество, безграничное количество радости самбоги. И наш Госвами Пад объясняет это. У нас мы должны понять это систематическим образом. Предположим, существует огромный сильный слон. И он идет очень красиво по дороге. Мы все его видим. И мы уверены, что он очень сильный. Но мы не можем понять его на самом деле силу. Но когда мы свяжем его цепями к дереву, баньянового дерева, то тогда этот слон идет и выдергивает... тянет за эту цепь, и баньяновое дерево выкорчевывается. О, и тогда мы приходим к выводу, да, слон настолько сильный. Но подобным образом гопи всегда наполнены Махабавой, переполнены. Махабава всегда могущественна, но... Когда они связаны, эти гопи связаны обществом, когда они связаны с семейным почтением и уважением, и тогда переполнены, и тогда, когда они связаны этими цепями общества, и когда они рвутся к Кришне, то тогда мы можем познать, насколько же велика их Махабава. Поскольку вы знаете, почему их называют гопи. Каково определение слова гопи? Смысл слова гопи – это тот, кто продолжает думать о гопале в секрете. И гопи никогда не показывают свою любовь открыто перед обществом. Они хранят ее скрытой в своем сердце. Вот почему их называют гопи. И особенно, когда они страдают, вирахи, то можно видеть степень их любви. И каждый будет поражен и удивлен. Вот почему Шри Кришна отправляет Уддава во Враджа-дхам, для того, чтобы увидеть своими собственными глазами любовь гопи, когда они испытывают вираху. О, Удава, пожалуйста, отправляйся во Вриндаван. Моя мама и папа, они настолько погружены в скорбь, поскольку они испытывают сильную разлуку со мной. Пожалуйста, отправляйся и говори сладостно с ними, особенно с Гопи. Они страдают так сильно, испытывая Раху. Передай им мое послание. Скажи им, что это мое послание, и тогда успокой их, поскольку они никогда не будут слушать тебя. Они не будут слушать никаких объяснений, данных тобой или кем бы то ни было еще. Они полностью преданы в своем сердце мне. Они обладают полной верой в мои слова. Поэтому ради меня они готовы оставить свои жизни. Они уже пожертвовали всем ради меня. Они полностью погрузились в мысли обо мне. И когда ты скажешь, что Кришна передал мне это послание, только лишь тогда они посмотрят на тебя. Иначе они даже не пройдут мимо и не увидят тебя. Таким образом, Удва Махашай обрел общение с Гопи, отправился во Врадж. Когда он услышал сладостные слова их губ, он был удивлен, поражен, он был гипнотизирован, ошарашен. Он был другом Кришны и министром Кришны. Он был учеником Брихаспати, духовного учителя всех полубогов. И он был наполнен сведущ Брахмагьяни, сведущ в писаниях. Но когда он услышал слова Гопи Враджи, то вся его ученость, все его знание просто пропало, поскольку он не мог вообразить, что может существовать так много любви в этом мире. Возможно ли узнать так много? Шрила Госвами Пад объясняет, какова же форма Гопи? Они выглядят как маленькие девочки. Они подобно маленьким оленятам, которые находятся в пожаре лесном. И они чувствуют, что они умрут сейчас. И таким образом их взгляды испуганы. И более того, они выглядят подобно птицам Чакора, которая пьет во время полной луны. И внезапно луна покрыта облаком, то что же происходит с этими птицами? Поскольку эта птица будет чувствовать, что она уже умирает, и то же самое происходит с Гопи. И когда росток медленно прорастает и кто-то берет и срывает этот росток и бросает его на землю, то как будет чувствовать себя этот росток, который пользовался до этого поддержкой дерева? Если вы станете рыбой и вас бросят на берег, то как же рыба будет чувствовать себя? Подобно гопи. Гопи, они испытывают себя так. Если вы посмотрите на цветущий маленький бутон лотоса и сорвете его и бросите его на горячий песок в раскаленное солнце, то что случится с этим бутоном лотоса? И точно так же себя чувствуют гопи. И когда они открывают свои губы и говорят «Удал Махашай», его ум был полностью смущен и поражен от удивления. Он даже не мог вообразить, что они говорили таким образом о верховной личности Бога, что Свайм Бхагаван Кришна, тот, кто говорит о нем таким образом, поскольку он был наполнен Айшварья Гьяной. И то, о чем он никогда не думал и вообразить до этого, более еще того, он видел Радарани, и когда он увидел ее лотосные стопы, он забыл обо всем. Он пришел на несколько дней, чтобы успокоить гопи, как ему указал сделать это Кришна, но Шукамуни говорит, что он пришел просто на несколько дней, но в конце концов он оставался несколько месяцев. Он забыл о том, что ему нужно возвращаться к Кришне. Что же он делал? Так же, как существует маг или фокусник. И, допустим, кто-то был укушен ядовитой змеей. Мы видим, что зовут мага и с помощью павлиньего пера он бьет его павлиньим пером и произносит определенные нормы, мантры. И таким образом яд, как предполагается, он удаляется. И таким же образом Удал Махашай чувствовал, что как маг и это гопи, они кусают, укусаны змеей, вираги, и они сжигаемы внутри. И он, подобно магу с магическими мантрами, пытается успокоить их, избавить их от этого яда. Но в итоге что же происходит? Произошло все наоборот. Произошло все наоборот. Гопи наполнили его знанием. И мозги Удала Махашая были промыты, и он обрел новое знание и вернулся назад. И на самом деле несколько месяцев прошло, и он начал думать, мой друг Кришна ожидает меня. Уже давно пора мне вернуться. И поэтому сегодня я должен уйти. И он так много думал. Много дней так думал. Каждый день он думал, мне нужно уйти. Но таким образом столь много месяцев пролетело. Но мое сердце останется здесь. Я не возьму его туда. назад, оно останется лотосной стоп-гопи. И он чувствовал, что кто-то мог ему говорить: «О, ты удав, ты кшатрий по рождению, ты друг Шри Кришны, министр Шри Кришны, ты такой великий, такой ученый». И ты склонил свою голову перед стопами гопи. Это подобает ли это тебе? Правильно ли ты поступил? Ты можешь склонить свою голову у стоп какого-то брахмана, ученого. Это нормально. Но прежде всего, они женщины, и они принадлежат сообществу пастухов, и они необразованные. Поэтому их нельзя вообще сравнить с твоими качествами. Поэтому, если кто-то спросит Удо Махарадж так думал, что если кто-то его спросит, что же я отвечу? Так, ответ таков. Он ответит такой личности: «Мой дорогой парень, послушай, сейчас Верховная Личность Бога, Своем Бхагаван Шри Кришна, появился на этой земле. Он пришел со столь множеством спутников, и в настоящее время на этой земле столь много святых людей, полубогов, полубогинь, разнообразных ангелов с разных брахман пришедших. Все они здесь собрались, чтобы служить ему. И среди всех этих небожителей в Раджа-гопи являются наивысшими. Почему? Потому что они гордые обладатели Махабавы. В этом творении существует множество могущественных существ, но только лишь Господь Шива способен нести силу реки Ганги. Груз реки Ганги. Никто больше не способен. Никто больше не настолько силен, чтобы поддерживать реку Гангу. Подобным образом, хотя существует множество небожителей, множество великих ученых личностей на этой земле, но только лишь гопи сильны, способны поддерживать Махабаву. Лишь они только. Никто, кроме них, не может поддерживать, держать Махабаву. Также тапаси, исполняя множество тапаси, они исполняются тапаси. Вы чувствуете это? Подобным образом, гопи – это богини, сделанные из Махабавы. И если кто-то думает, что они просто женщины-пастушки, принадлежат сообществу торгашей, торговцев, и они не образованы. Эти глупцы, думая так, будут совершать огромные апаратхи, оскорбления, будут вечно страдать в аду, думая так. Поскольку они обрели Махабаву Говинде. Эта Махабава нигде более не проявляется. Госвами Пад говорит о разнообразных видах Махабавы. Существует Мадана, Модана. Столь много видов Махабавы. И все гопи не могут достичь столь высоких уровней Махабавы. И только лишь Шримати Радхарани способна. Гопи говорят, что нам требуется 1000 глаз для того, чтобы обрести даршан Кришны. В Чайтанья Чаритамрите Господь говорит, что гопи говорят, что Творец глупец, поскольку Он дал нам только лишь 2 глаз, и они покрыты ресницами. И ресницы, глаза моргают и покрываются ресницами, и мы не можем видеть Кришну постоянно. Во время ночи Расалилы одно мгновение разлуки было подобно кальпе эпохи для них. Они чувствовали себя подобно рекам, вошедшим в океан и потерявшимся в этом океане. И подобно в Расалиле они направились к Кришне и полностью чувствовали себя растворенными в Нем. Они забыли о себе, их ум вошел в Говинду, и они забыли обо всем остальном. «Что ты говоришь, Уда Махаджай?» Отвечает. «Что ты говоришь? Что ты утверждаешь? Ты говоришь о браманах?» Если браман не обретает расу Говинде, не наслаждается Говинда Катхой, тогда его жизнь бессмысленна. Даже если он обладает 12 качествами брамана, в этом случае его жизнь недостойна. В своей жизни его называют Виджа, поскольку он дваждорожденный. Он рождается один раз из чрева матери, это первое рождение, и во второй раз он рождается, когда он исполняет, когда его дают браманический шнур, поэтому его называют дваждорожденным. Но все его рождения бессмысленны. И теперь ты утверждаешь о том, что браманы очень велики. Госвами Пад говорит, забудь о браманах. Даже кроры браманов, если ты возьмешь, и жизни крор браманов бесполезна, если они не наслаждаются харикатхой. И Сюда Махашай теперь был тверд, решим в том, что он склонит свою голову, продаст свою голову лотосным стопам гопи. Но как же он продаст свою голову? Я наполнен Айшварья Гьяны, а они наполнены Мадхурья Махабавы. Когда же они поместят свою лотосную стопы на мою бестолковую голову? Это просто невозможно. Удо Махашай начинает возносить молитвы Бхагавану. Когда же я буду настолько удачливым, когда гопи придут, и я рожусь, как травинка, или как мох на земле Враджадхамы. О, Удава, ты хочешь стать травой? Это что с тобой произошло? Бхагаван отвечает. Удава отвечает, чтобы я смог обрести пыль, смощенным с пылью со стоп гопи. Я хочу вкусить пыль со стоп гопи. Мы видим в Шримад-Бхагаватам, что Брахма для того, чтобы служить лотосным стопам гопи, желает стать травинкой, даже камнем, подле дома самой нижайшей по касте гопи. Он предпочитает стать камнем. Чтобы гопи возле этого камешка омывали свои стопы. Это его желание. Поэтому, мой дорогой сэр Удо, я думаю, что Брахма был более разумен, поскольку он желал стать камнем, на который гопи будут приходить, омывать, на котором будут омывать свои стопы. А ты хочешь просто стать травой в лесу, Вриндаван? Ты думаешь, что гопи отправятся туда и поместят стопы на тебя? Пройдут по тебе? На это Удо Махаша отвечает, что прежде всего я хочу просто хотя бы жить во Вриндаване и исполнять какой-то баджан, поскольку не исполняя достаточного количества баджана, я не обрету этой пыли лотосный стоп гопи. Вот почему я хочу родиться где-нибудь, хотя бы в глубине, в чаще в леса Вриндавана, чтобы, по крайней мере, я мог обрести в Раджабау. И буду обладать общением с Ваджатия преданных. Знаете, что такое Сваджатия? Принадлежащие одному и тому же паривару. Поскольку Такур Махашай говорит, с кем необходимо общаться, мы не можем общаться ни с какими преданными вообще. Мы никогда не должны общаться с преданными, с каким бы то ни было вайшнавом. Мы не должны, потому что это будет разрушать наш баджан. Такур Махашай говорит, что мы должны исполнять баджан в общении только лишь с преданными, которые принадлежат одному и тому же паривару, которые находятся, которые исполняют баджан Мадури Раси. И также должны быть очень спокойны, умиротворенные, прохладного качеств характера. Должны качествами. Только лишь с ними мы должны общаться. И, наконец, они не должны критиковать других и говорить плохо о ком бы то ни было. Вот почему Удо Махашай говорит, что прежде всего нам необходимо исполнять баджан в общении с другими преданными моего паривара, это которая будет травинки находиться вокруг него, чтобы таким образом я исполнял аскезы баджана садана. И тогда это станет возможным обрести лотосные стопы гопи. И другая трава, которая растет позади меня, она также хранит в своем сердце, когда же он обретет лотосные стопы Гопи. Она также будет молиться. И когда бриз будет дыть, то я дотронусь ее тела, и она также будет трястись и дотронется до моего тела. И таким образом великие преданные травинки будут вдохновлять меня таким образом. И таким образом мое качество будет увеличиваться. И таким образом, общаясь с такими великими преданными травинками, я буду исполнять какой-то определенный баджан, и однажды я услышу мелодичную флейту Говинды. И тогда, когда эта мелодичная мелодия, то тогда гопи, кроры гопи и будут лететь к Говинде. И тогда они растопчут меня своими лотосными стопами. И даже если одна частичка пыли упадет на меня, то моя жизнь достигнет успеха. Столь много почтения ты выражаешь, столь много уважения, преданности, любви выражаешь гопи, отдаешь гопи. О, Удава, ты такой великая личность. Почему? Потому что он отвечает, что они отдали самое... Более, они приняли самый опасный путь, поскольку они следуют по этому пути, который наполнен колючками, принадлежащие арийскому сообществу, которое так строго, они принадлежат таким ортодоксальному консервативному обществу. И в это время они оставили все связи с этим обществом. Они покинули дом и направились, полетели к Говинде, ринулись к Говинде. Удава Махашай говорит, что это очень удивительно. И это стало возможно лишь только их чистой любви, находящейся в них. Таким образом, они поклоняемы лотосным стопам Мукунды. Таким образом, чтобы достичь лотосной стопы Говинды, нельзя, это невообразимо даже для ведических писаний. Стандарт баджана настолько возвышен. И травинки во Вриндаване настолько удачливы, да, настолько, что сложно вообразить. И теперь ты хочешь умереть и стать травинкой Удава. И на это он отвечает, нет-нет, я знаю, что я не настолько удачлив умереть сейчас и стать травинкой во Вриндаване. Поэтому в этой человеческой форме с этих пор до смерти я начну исполнять свой баджан садан. Так, чтобы после этой жизни я родился травинкой, и далее я могу исполнять баджан садан, и тогда я обрету пыль с лотосных стоп гопи. Какой же вид садхана баджана он хочет исполнять в этой жизни? И сейчас я собираюсь собрать пыль со стоп всех в Раджаваси, Нанда Махараджи, Яшода Майи. Всю пыль я собираюсь собрать и хранить с собой. И каждый день с этого дня я собираюсь поклоняться этой пыли. Удава услышал слова Гопи. И во Врадже они оставили пыль со своих стоп. Вот почему эта пыль настолько почитаема, достойна поклонения. И поэтому дорогой Сарасвати Чаран говорит, что Камала Деви, Шука, Нарада, они поклоняются на этой великой даме Вриндавана. Они поклоняются пыли в Раджадхаме. И в этой Враджадаме такая удивительная Кишори гуляет. И они желают служить Радхарани. Наши махаджаны говорят, так же, как Говинда Сваям Бхагаван, Радхарани также Сваям Бхагавати. Так же, как все полубоги и все другие инкарнации Амша, частички, неотъемлемые частички Сваям Бхагавана Кришны, подобным образом все полубогини являются частичками неотъемлемыми Шримати Радхарани. Поэтому в читании Чаритамрити говорится, что Лакшми и царицы Двараки, кто они? Они все являются Виласамша, некоторые Пракашамша, Гопи. И именно из Радхарани все остальные гопи эманировали. Почему необходимо столь много гопи? Чтобы было более радости во время лил. Гопи все являются экспансиями тела Радхарани. И для того, чтобы позволить насладиться Кришне сладостной расой, Радхарани распространяет себя во множество гопи. И вы можете спросить затем, почему же Радхарани экспонируется во множество гопи и в противоположные группы, такие как Чандраули, почему они мешают Радхарани? И наши госвами прославили даже противоположную группу. Чандравали настолько прославляема Шрила Рагхунатхой Дас Госвами. Почему? Потому что благодаря Чандравали слава Радхарани питаема и увеличивается. Мы можем понять, насколько же величественна Радхарани благодаря присутствию Чандравали. И таким образом, если есть тьма, если мы знаем, что такое тьма, то мы можем очень наилучшим образом оценить свет. И в скорби мы можем оценить радость. И когда существует противоположная личность, то мы можем оценить тогда личность. И таким же образом раса, лила, лилы становятся переполненными расой, очень интересной, юмористичной, благодаря присутствию противоположных групп гопи. Вот почему это хорошо, что существуют такие группы, как Чандраули. Поскольку если кто-то любит, если бы подружки Чандравали не присутствовали, то как бы гопи гневались бы, ревновали, как бы Говинда должен был успокоиться, как бы он гневался. Таким образом, каждый служит Кришне во Враджа-даме. И без Крипы Радарани мы никогда не сможем служить Говинде. Мы можем видеть, что во время Махарасы насколько же прославляемый Радарани и проявляемый славой. Он никогда не смог оставить Радарани. Он взял ее и похитил ее с танца раса, оставив, отвернувшись от всех остальных гопи, поскольку она величайшая из всех Кришна-прии. И он забрал ее, оставив всех остальных гопи в стороне, для того, чтобы показать, что Радарани настолько велика. Но мы читаем Шримад-Бхагаватам, что он также оставил Радарани. Как это стало возможным? Почему это произошло? Махаджаны на это отвечают нам, что Кришна думал, что когда он гуляет с Радарани в лесу, Шукамуни это описал. Кришна говорит Радарани: «Ради, давай, побежали. Мы уйдем, мы войдем в рощу, и у нас будет столько развлечений в уединенном месте. Я буду только лишь наслаждаться с тобой». Но Радарани настолько милостива, она настолько мягкосердечная, и она подумала: «О, сотни кроры гопи, они все мои подружки, они все мои сакхи, они сейчас на Раса-лиле, и они скорбят, они также хотят Кришну, они также хотят Говинду, а я настолько корыстна, я наслаждаюсь в одиночку с ним. Он принадлежит всем». Они оставили всех, и гопи пришли ради него, к нему. И поэтому она чувствовала, начала чувствовать себя расстроена, и она сказала ему: «Послушай, мой дорогой, я не могу уже больше передвигаться». «Почему?» «Я не могу передвигаться, я так устала. Если ты хочешь меня отвезти в уединенное место, то лучше бы тебе нести меня». И тогда он начал думать: «Ну ладно». Если мы остановимся, то гопи и противоположная группа гопи сразу же сориентируются и заберут меня. Она уже не может передвигаться и останется здесь. Но если бы ее не было, то ради кого бы я исполнял этот танец? Я хочу, чтобы Рада всегда была в центре танца. Если я не покажу всему миру, как велика Рада, как дорога она мне, то все теряет смысл. Если я исполняю Раса-лилу, то я не хочу никакой ревности в этом танце. Он должен быть свободен от всех негативных качеств. Он должен быть... Там только лишь должна быть чистая любовь. В океане только лишь чистая любовь. В противном случае никакого не будет наслаждения на танце Махараса. Поэтому лучше бы... Любая ревность, которая может существовать, она должна проявиться перед Раса-лилой и выйти из них. И все должны понять, кто же главное, чтобы не было ревности. Поскольку я буду танцевать с ней все время в центре, и гопи автоматически будут чувствовать ревность, почему она в центре, в самом центре, то лучше бы все, что должно произойти, то это должно произойти перед Махарасой. Все должно быть поставлено на свои места. Вот почему он не оставил Радарани, он просто немного на временное время исчез. Присутствие Радхарани. И все гопи начали искать его там и сям. Но как только он отошел от Радарани на небольшое время, гопи шли из леса в лес, взывая: «Где это? Где ты? Пожалуйста, мой друг, предстань перед нами. Мы уже не можем ничего видеть, поскольку наши глаза покрыты слезами, мы теряем сознание». И затем, когда они увидели Радхарани, они сказали: «О, ты благословила нас, поскольку благодаря тебе». И когда Радхарани была в потерянном сознании, все гопи окружили ее, собрались возле нее и пытались вернуть ее в сознание. И гопи в этот момент осознали, что только лишь ради нее Кришна оставил их. И поэтому они наполнились скорбью, что Кришна оставил их. И что теперь они делали? Они встретили Радхарани, лидера, и сказали ей: «Ты будешь перед нами в центре, поскольку Кришна любит тебя больше всего. И ты будешь нашим лидером. Ты будешь идти впереди, и мы вместе с тобой будем искать Кришну с этого момента». Все гопи обрели Говинду по крипе Радхарани. На самом деле все гопи служат Радхарани. И наш Сарасвати Чаран молится, что лишь благодаря твоей милости мы обрели служение тебе. Госвами Пад Сакхи Враджа. Благодаря милости Махапрабху все спутники Махапрабху обрели жизнь. Все они на самом деле жители Враджи, все они гопи и наслаждаются гопи-балой. Сирупа написал Ставамале. Дас Госвами писал Ставамале. Они никогда не молились, чтобы стать служанками Радхарани. Мы не найдем в молитвах то, что они возносили молитву: «Рады, сделай нас служанками». Они молились: «О, Радхарани, когда же мы обретем твой даршан, увидим тебя, когда ты нам даруешь служение?» Таким образом. Но они никогда не просили положение служанок, поскольку они уже получили положение служанок. Поэтому они не просили положение. Но мы обнаруживаем, что Сарасвати Чаран молится о положении служанки. «Когда же ты мне даруешь положение служанки?» Итак, существует здесь разница. Это потому, что Сарасвати Пад находится в положении Сакхи. Он туго видя Сакхи во Враджадхаме. И теперь он хочет стать Даси. И это показывает то, что служанка или Даси находится на более высоком положении, чем Сакхи. И Манджари Бава более выше, содержит выше наслаждение, чем наслаждение Сакхи. Поэтому даже Сакхи желают стать Даси Радики. И сам Шриман Махапрабху наслаждался как Кинкари. То что же говорить о других спутниках? Итак, Сарасвати Пад, почему ты хочешь стать Кинкари, если ты уже Сакхи? И на это он отвечает, что поскольку твои служанки наслаждаются расой в каждом мгновении, каждый момент. Что это означает? Это означает, что наслаждение служанок Кинкари, Манджари, более особенно, чем наслаждение Сакхи. Поскольку Кинкари могут видеть, созерцать, обрести даршан божественной читы в любое время. Они могут служить божественной чите во время всех времяпровождений. Ничего не является сокровенным, скрытым от них. Они могут войти в цветочную кунджу в любое время беспрепятственно. Они могут передвигаться по всему Вриндавану. Во всех кунджах, рощах они могут войти в тот момент, когда божественная чита исполняет любое времяпровождение. В любой момент у них есть доступ к божественной чите. И они предлагают благоуханную воду, тамбул. Иногда они расчесывают их волосы, массажируют лотосные стопы. И омахивают их, утирают их тела. Вечно они настолько близки воплощению радости. Рада Кришна – воплощение радости. И Кинкари все время находятся подле них, дотрагиваются до них. Поэтому они более наполнены радостью, чем Сакхи. Сакхи никогда не могут войти в любые лилы. Они не могут так служить. Сакхи не могут быть подле божественной читы близко. А Манджари могут. Манджари всегда находятся подле Радарани, которая является куколкой счастья. Такур Махашай все время молится, что Сакхи Манджари, они омахивают, смощают их пастой сандала. И благоухание сандаловой пасты распространяется повсюду. Они кормят их тамбулой, одевают на них очаровательные гирлянды. И прохладный, мягкий бриз они устраивают. Когда они приходят, они предлагают благоуханную воду, смощают капельками этой воды, их окропляют и мягко массажируют их стопы. И Сакхи лишь могут получить определенный намек и Манджари, они видят сердце Радарани, и, воспользовавшись лишь незначительным намеком, они понимают, что нужно исполнять сейчас, какое служение нужно исполнять для Радыки. И наш Госвами Пад Чаран, ему предложила Радарани положение Манджари. И он говорит: «О, ты так сладка, Туласи, почему ты хочешь стать моей Даси? Ты должна быть Сакхи, и все Манджари будут почитать тебя, уважать». И ты настолько квалифицирована. Положение Даси не для тебя. Он говорит: о, моя госпожа, ты хочешь обмануть меня? Я предлагаю поклоны положению Сакхи. Я поклоняюсь Сакхи. Я готов прославлять всех Сакхи. Сакхи очень возвышены, но я лишь хочу великого положения Кинкари. Не проводи такие тесты, пролей лишь на меня свою милость. Пусть же моя твердость, решимость продолжать служение в качестве служанки будет всегда находиться во мне. Почему я должна стать Сакхи? В реальности Манджари, они также Сакхи. Они Сакхи и плюс Даси. Вот почему Дас Госвами говорит: Варадаси, величайшее служение, величайшее положение, поскольку Манджари, они все. Они находятся в настроении Сакхи, Радарани. Они относятся к Радарани так же, как Сакхи, плюс они служат Радарани. Плюс они показывают родительскую любовь к Раде. Они заботятся о ней, защищают ее, как родители. Поэтому они испытывают, ощущают Мадура Расу, супружескую любовь через Радарани. Все, что испытывает Радарани в Говинде, они также испытывают это. Все, все включается. Все испытывается в Манджари. Вот почему это является высочайшей расой из всех существующих. И поэтому мы должны войти во время провождения Лилы и наслаждаться этой расой Манджари. Мы должны стать погруженными в свою Сидадеху. Мы должны наслаждаться хотя бы каким-то количеством этой расы. И как Сарасвати Парад обращается к Шримати Радарани? Он говорит: о Навакунджа Нагари. Почему он говорит Навакунджа Нагари? Что особенно в этих словах? И мы услышим ответ на это завтра, если Махапрабху прольет на нас свою милость. Джай Ши Раде.